Глава 30. Книжный вор. После свидания с моей милой работодательницей оставаться в одиночестве было невыносимо. Хотелось ощутить жизнь, услышать смех и голоса людей. Честное слово, я готов был отправиться в какой-нибудь кабак и устроить там гулянку с первыми попавшимися офицерами. Впрочем, воплотить желание мне бы все равно не удалось. На улице стояло позднее утро, ночные гуляки уже отправились спать, а проснувшиеся еще даже не выходили на улицу. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, найду другую компанию. Да и было в городе одно место, которое стоило посетить. Альбертина. Кёнигсбергский университет. Профессора, студенты, ученые, диспуты и прочие академические радости меня интересовали мало. А вот жемчужина университета, серебряная библиотека, манила своими сокровищами. Знаменитый 20-томник со сводом всех известных знаков, сотни трудов по механике и, главное, нужные мне книги по теоретической магии. Минут через 40 я уже входил в здание Альбертины. Колонны, своды, помпезная лепнина, роспись на стенах, огромные хрустальные люстры в холле. Сразу видно, университет не бедствует, а его покровители не скупятся для любимого детища. Альбертину пронизывал знаменитый цвергский орднунг. Везде царила дисциплина, порядок и тишина. Это вам не Сорбонна с гомонящими и переругивающимися студентами, лютнистами и игрой в карты. Здесь все было четко и строго. Ходить тихо, не болтать, при движении держаться правой стороны, кланяться профессорам. Все студенты щеголяли в старомодных длинных мантиях и шапочках с квадратным верхом. Наблюдая такие казарменные порядки, я 100 раз сказал спасибо, что попал в Париж, а не сюда. «Добрый день!» — я поймал за локоть какого-то студента. «Не подскажете, как пройти в Серебряную библиотеку?» Студентик чуть не подпрыгнул от неожиданности. Хлопая глазами, он силился что-то сказать. «Что? Как пройти в библиотеку? Серебряную?» Студент перешел на шепот. «Прямо, потом направо и вверх по лестнице, на 2-й этаж». «Благодарю». «Тише, сударь!» — он приложил палец к губам. «Господин ректор требует соблюдать тишину. Разговоры не должны мешать размышлениям профессоров». Я кивнул, с трудом сдерживая смех. «Хорошие местные порядочки. Мешать размышлениям. Надо же, какая формулировка. А как же споры, в которых рождается истина? В такой гробовой тишине можно придумать только какую-нибудь завиральную или особо пакостную теорию. Ох уж эти цверги с их пещерными порядками! Но шуметь назло загадочному ректору я не собирался. Мое дело попасть в библиотеку, а не переписывать местный устав. Разыскивая лестницу на 2-й этаж, я наткнулся на самую настоящую толпу. Кучка студентов толклась возле входа в аудиторию, вставая на цыпочки и вытягивая шеи, чтобы разобрать голос, читающий лекцию. Опоздавшие которых не пустили, или такой интересный предмет, что все не поместились. Подойдя к студентам, я попытался прислушаться, что же там происходит внутри. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу, дер Цауберштаб, бу-бу-бу-бу-бу, магия, бу-бу-бу-бу-бу». Ничего не понятно. Мало того, что лектор бубнит, так еще и лекция на немецком. А я не настолько понимаю этот язык, чтобы разобраться в специальных терминах, и академическом стиле изложения. «Что здесь происходит?» — шепотом спросил я ближайшего студента. «Тш-ш-ш!» Он обернулся и сделал страшные глаза. «Не мешайте! Сам профессор Иммануил Кант читает свою знаменитую критику чистой магии!» «Этого мне еще не хватало!» «Нет уж! Упаси меня, Бог, от кабинетных ученых, разбирающих магию на составные части и делящих ее на всякую гносеологию, ринотеллектологию и натурмагософию. Магия — это в первую очередь деланье, а не созерцание. Ни один из этих теоретиков не мог нарисовать даже самого простого знака». Я махнул рукой и продолжил поиски библиотеки. «Ух, какой шикарный у них читальный зал! Здоровенный! Отдельный стол для каждого посетителя, стеллажи с книгами вдоль стен до самого потолка, в окнах цветные витражи, будто в соборе. Красотень! Что вам угодно?» Дорогу мне заступил седой господин с явной цверкской кровью. Ростом ниже меня, лицо будто из камня вырезано и большие волосатые уши. «Вы кто, простите?» «Марк Зузак». Он свысока посмотрел на меня. «Главный библиотекарь». «Добрый день». Я приветливо улыбнулся. Ссориться с этим суровым дядькой в мои планы не входило. «Премного наслышан о вашей великолепной серебряной библиотеке, самой обширной в этом краю». «О, да», — он задрал нос, — «наш каталог больше, чем в Кёльне, и уж точно превосходит все, что есть в Петербурге. А уж ваш знаменитый двадцатитомник — редкость, какую не сыщешь во всей Европе. Во взгляде библиотекаря появилась королевская спесь». «Так и есть. Это полное собрание деланной магии, молодой человек. Любой университет был бы счастлив получить копию. Но мы не разрешаем их делать. Желаете взглянуть? Учтите, прикасаться руками запрещается. Только смотреть. Боюсь, мое сердце не выдержит вида великолепной книги, которую нельзя прочитать». Библиотекарь снисходительно усмехнулся. «Только профессорам высокой науки разрешается читать этот труд. Исключения делаются с письменного разрешения ректора». «Понимаю», — я склонил голову. «А могу я попросить книги попроще? Меня интересует общая теория деланной магии». «Общая теория? Он прищурился. «Приходите через неделю, я составлю вам подборку». «Прошу меня простить, а нельзя как-нибудь быстрее? Скажем, прямо сейчас?» Сверг смерил меня презрительным взглядом. «В библиотеке нельзя торопиться, молодой человек. Книги не любят пустой суеты и бестолковой спешки». Он поджал губы и добавил: «Подпорка из 10 книг прямо сейчас обойдется вам в 10 серебряных талеров». «Вот ведь жук! Нельзя торопиться, понимаешь ли. А за деньги, значит, можно. Ладно. Пусть будет так. Недели у меня нет, завтра я должен отбыть в войска. Правда, цены у этого цверга просто безбожные. Русскими рублями возьмете? Серебряными, естественно». Он кивнул. «Оплата вперед, молодой человек». Не торгуясь, я отсчитал ему деньги. «Грабитель, а не библиотекарь». «Очень хорошо. Дитфрид». На зов из-за стеллажей выбежал худой молодой человек. Низенького роста, безбородый, с цверкскими чертами лица. «Дитфрид, принеси молодому человеку книги по списку 35». «Слушаюсь, господин Зузак». Он поклонился и исчез между книжными шкафами. «Присаживайтесь», — библиотекарь указал на столики в центре зала. «Выбирайте любой». «Мошенник! Самый настоящий бандит!» «Список 35, да? А как же составлю подборку за неделю?» «Нет, не зря я цвергов недолюбливаю. И самое плохое, что ругаться с ними бесполезно. Они не понимают, что не так в их поведении. Прижимистость, скупость и жадность считаются национальной добродетелью. А уж развести на деньги и народца — так и вовсе святое дело. Ладно, ерунда. В любом случае мне нужны эти книги. Из всех книг, что принес молодой цверк, по-настоящему полезной оказалась только малая теория знаков и печатей. Остальные были написаны путано, авторы изгалялись в выражениях и больше прославляли себя, чем объясняли читателю. А малая теория была написана ясно, четко и освещала многие тонкие моменты. К моему удивлению, ее автором была женщина — Кристина Роккатти. Кажется, я даже слышал о ней. Итальянка-вундеркинд, лет 5 назад ставшая президентом Академии Ровиго. Молодец какая. И добилась многого, и пишет так, что отрываться не хочется. Увы, как бы хорошо Роккатти ни писала, но одолеть книгу за день было невозможно. «Уважаемый, с книгой в руках я подошел к библиотекарю. Подскажите, где я могу приобрести экземпляр этой книги? Может быть, книжные лавки, букинисты или ваша библиотека делает копии?» Зузак посмотрел на звание и покачал головой. «Офи, ничем не могу помочь. Этот научный труд не продается в городе, а копии мы не снимаем. Читайте здесь, если вам необходимо. Выносить книги из библиотеки строго воспрещается». Он забрал у меня томик. «Дитфрид, отнеси книгу на полку. Наш посетитель уже закончил». Кажется, мой вопрос о копии его раздосадовал. «Ну, прости, дядя, не все могут сидеть в твоем хранилище месяцами. Может быть, потом, когда буду возвращаться с войны, я задержусь в Кёнигсберге и почитаю. До свидания, уважаемый». Я поклонился и вышел из библиотеки. «Малая теория Кристина Роккатти. Надо обязательно запомнить на будущее». Спустившись на первый этаж, я снова прошел мимо лекционной, где выступал Кант. Народ у дверей исчез, а внутри была занята только половина мест. «Бу-бу-бу, die deutsche Wissenschaft weiß mehr über die Feinheiten der Magie als jede andere Wissenschaft. Бу-бу-бу, бу-бу-бу». «Нет, это я точно слушать не буду. Если уж приспичит, куплю книгу этого профессора и сам посмотрю, о чем он там вещает». «Господин, подождите!» Быстро топоча, меня догнал молодой цверк Дитфрид из библиотеки. «Что такое?» «Господин, вы хотели купить малую теорию знаков и печатей». «Ты знаешь, где она продается?» Глаза у цверга стали хитрые-хитрые. «Нигде, а у кого, господин?» «И у кого же?» «У меня», — он растянул губы. «Всего 300 талеров, сударь, и она ваша». В горле у меня запершило от неожиданности. 300? «Да, господин. Дешевле вы нигде не найдете. Даже в Берлине она будет стоить не меньше 400 талеров». Я задумался. «Нет, в Берлине книга будет дешевле, однозначно. Но вот попаду ли я туда в этом году? Да и в армии у меня будет не слишком много времени для чтения». Цверк занервничал, видя мои сомнения, и принялся торговаться. «Господин, только для вас Я готов уступить. Пусть будут серебряные рубли. 50. Вы грабите бедного сироту, господин. 250. А бедный сирота обворовывает библиотеку. 100. Ну что вы, господин, эту книгу до вас не читал ни один человек. Она ведь написана женщиной. 240. Сторговались мы на 170. Издание редкое, полагаю, и популярностью не пользующееся. Быть может, я даже заключил выгодную сделку. Получив деньги, Цверк достал книгу из-под камзола, вручил мне и тут же умчался прочь. А я сунул ее под мышку и пошел из университета обратно в наши комнаты. Утром мы погрузились на лошадей, чтобы ехать к Суворову. Васька еще вечером привез записку от него. Подполковник просил собраться пораньше. Дорога не близкая, а он хотел заехать по пути по делам корпуса. «Ваш бродь, бумажка, что вы мне давали!» Васька передал мне листок с адресом. Только сейчас я сообразил, что текст написан не по-русски. «А ты что же, по-немецки читать умеешь?» Денщик пожал плечами. «Зачем мне, ваш бродь? Я эту бумажку немцам по дороге показывал, они и указали, куда идти». Я махнул рукой, и мы двинулись по пустым улочкам Кёнигсберга навстречу с подполковником. Он уже ждал нас в компании трех солдат на низеньких немецких лошадках. Механика, но дешевая и неприхотливая. Думаю, трофейные. Закупать таких для простых солдат ни за что бы не стали. «Константин Платонович?» Суворов мне искренне обрадовался. «Вы, смотрю, ранними подъемами не тяготитесь. Бодры, свежи, как огурчик. Что есть, то есть, Александр Васильевич. Зато вечером от меня не так много проку. Не люблю полуношничать». Суворов вздохнул. «Не страшно. Мы ночами не воюем. Все больше утром да днем». Солдаты погрузили на лошадей последние тюки, и мы двинулись к выезду из города. Впереди я с Суворовым, за нами солдаты, а замыкали Васька с Мурзилкой за пазухой и Киш. На него снова никто не обращал внимания, будто его и не было. «Вы слышали, Константин Платонович, какой скандал вчера произошел?» «Нет, ни краем уха». «За городом случилась дуэль. 4 офицера повздорили с майором из обсервационного корпуса. Так он их и убил разом». «Всех?» «Представляете? Именно всех. И секунданта, и 2 наблюдателей». «Ужас какой!» «И не говорите. Офицеры на ушах стоят. Требуют найти нарушителя. Генералы шуваловские на дыбы встали, никого отдавать не собираются и грозят всякими карами. Не позволим, говорят, допрашивать наших майоров. И вообще, дуэль была за городом, под юрисдикцию коменданта не попадает. Чуть до открытого столкновения не дошло, насилу успокоили». «Ничего», — Суворов тряхнул головой. «Вот приедет генерал-аншеф Салтыков, все эти безобразия прекратит. Строг новый командующий, не любит беспорядка в войсках». Я согласно кивнул. «Не ожидал, честно скажу, что дуэль породит такую бурю. Надеюсь, командующий не допустит столкновений между корпусами. Лучшего подарка Фридриху и представить нельзя».